Глава 19. Это не было, наверное, настоящим сном, в полном понимании этого слова. Скорее, обморок, долгое падение в темноту. Падение, закончившееся знакомым по кошмарам сумрачным светом. Появлению обжоры Виктор ничуть не удивился. Скорее можно было удивиться тому, что его принесло не на берег моря, как раньше. Впервые Виктор оказался сразу у подножия гор, будто выдернутый неведомой силой. Матовые прозрачные склоны светились каким-то внутренним светом, воздух пах серой и бензином. Может, это и есть остров драконов? Нет, вряд ли. В теле знакомая по снам пьянящая легкость, ни тель, ни лой рядом нет. Хозяин снов одобрительно кивнул, глядя на Виктора, и уставился вперед на исполинский кратер, затянутый густым молочно-белым дымом, пробормотал, а времени-то мало осталось. Самому удивительно, как мало. И Виктор не ответил. Смотрел туда, где меж граней прозрачных серых скал курился белый дым, шел из воронки вверх плотными белыми слоями, растекался, выбрасывал узкие щупальца в сторону, будто зондируя окружающий мир. Вот и к Виктору потянулся гибкий белый щуп, дернулся опасливо и отпрянул назад. «Доварилась кашка!» — обжора кашлянул. Голос его стал мечтательным, чуть томным, будто у изнеженного аристократа, предающегося воспоминаниям о светских победах. Сколько сил ушло! Нет, ты не поверишь. Исход? Да, это давно было, в те-то времена. Сам понимаешь? Нет. Обжора метнул на него быстрый взгляд, покачал головой. Все ты понимаешь, не ври. Когда взгляд у людей менялся, когда миры разделялись. Думаешь, всем легко далось? Думаешь, забылось? Пусть и казалось вначале, навсегда, а нет. Крепко все связано, Виктор. Он не удивился, что обжора знает его имя. Сколько лет, сколько веков! И вновь обжора сменил тон на напевный, размеренный, грустный. И всегда одно и то же. Как ушли тогда маги, заняли берег, людишек с эльфами к порядку призвали, так ничего не меняется. Да, хорошо, их было время, понимаю. Так ведь пора и честь знать. Новое время, новые песни, верно? Виктор молчал. Белые клубы валили все гуще и гуще. Земля легонько дрогнула под ногами. Владыки и рабы, герои и трусы, прекрасные рыцари и подлые предатели, любовь и ненависть, добро и зло, — обжора сплюнул под ноги. Хватит, сколько можно? Ты, вот ты, когда жил в изнанке? Знаю я, все знаю, не пялься так. До того ли тебе было, скажи? В сказки верил? Нет. «Уже хорошо. Я ни во что не верил. В том-то и дело!» — обжора всплеснул руками. «Нельзя так больше, нельзя. Новое время приходит, Виктор!» «Уверен? А то!» — обжора сложил руки на пузе. Довольно вперился в кипящий дым. «Сколько вложено, ты бы знал, сколько собрано, по сусекам скребли, по донцу ползали, каждую крошку в дело!» «Там...» «Дракон?» — спросил Виктор. Обжора помолчал, кивнул неохотно. «Он родимый. И все ради войны со Срединным миром? Ради горстки магов, что и так истребляют друг друга?» «Дракон — это не танк, что идет впереди пехоты, Виктор. Дракон — это символ, знамя, средоточие силы. Было время, когда человек верил в себя, готов был всему миру бросить вызов, всем мирам. Было и ушло. Вы сами убили драконов, а свято место, оно пустым не останется. Вы теперь, конечно, другие, вы можете ночью через кладбище пройти, ваши мертвые навсегда уснули, и электричество для вас не гномий промысел, а обычное дело, и властители своих не боитесь, презираете только. Выжгли вы из души дракона, Виктор, выжгли начисто. Все ли? Не знаю. Обжора вдруг обмяк, вздохнул. Порой кажется все. Никому оно не нужно. Пропадай пропадом. Умение меч поднять и против властителя шагнуть. Зачем? Все же понимают. Один в поле не воин. Судьбе выбор бросать — фиговое дело. Лучше в компашку поплотнее сбиться, зубки оскалить, да и бродить кучкой. И толкутся, толкутся такие. А за ними дома пустые. Души мертвые, города горящие, и по ночам кричат, отчего сами не поймут. Нет дракона в душе, нет врага, против кого меч поднять. Обжора кашлянул и чуть смущенно добавил. Меч — это так, фигурально, ты же понимаешь. А как же ваш дракон? Дракон сотворенный. О, Обжора поднял палец, погрозил Виктору. Нахватался, да? Стихии прошел, знаний поднабрался. Другим он будет, Виктор, другим. Такому вызов не бросают, даже если противен. Такому служат не из любви, не из страха, а лишь бы моменту соответствовать. Виктор только усмехнулся. Обжора вздохнул. Хочешь сказать... Все равно найдутся и против него с драконом в душе. Да. А скажи, с жадным любопытством Обжора заглянул в лицо Виктора, скажи, легко ли убить дракона? Трудно. Надо, для этого надо стать почти драконом. Правильно, закивал Обжора, нелегкий труд. Бить воплощенную силу, надо по меньшей-то мере встать вровень, а еще... Понял, что еще надо? Ненавидеть. Слово далось тяжело, натужно. Вот! Обжора поднял палец. Что там ни говори, а драконы в этом послабее были. Ярость, неистовство. А все равно чистого разрушения боялись и жизнь любили. Сильно любили. А этот? Обжора задумался. Как бы попроще для тебя. Ну, возьми табун и волков. Кого-то дерут, а от кого и копытом в лоб получают. А теперь возьми стадо и собаку. Конечно. Она, может, и пасет. Но мясо все равно любит. Обжора засмеялся. Только баранам с ней куда привычнее, чем с волком, и крови меньше, и в безопасности себя чувствуешь. Знай, щипай травку, нагуливай жирок, а чем пастух пса накормит, то не баранье дело. Люди не бараны, полагаешь? Обжора пожал плечами. Может, тебе и виднее, только сомневаюсь. Когда сплошной крик идет... Он перевел дыхание и тоненьким голоском протараторил. «Сколько ж можно одно и то же, с судьбой борись, себя отстаивай, пора жить, поживать, мир обживать, быть славным, добрым, внутри себя совершенствоваться, не поясничай. Кто? Я?» «Нет, Виктор, это я лишь повторяю. Устали все, понимаешь? От схваток, от борьбы, от того, что надо либо рабом себя признать, либо вызов бросать. Никому это больше не нужно. Значит, пора новому дракону прийти, хорошему, доброму, незаметному, пастуху. Когда сами овечью шкуру натягивают, тут и волк полает, согласится, по доброте душевной. Его голос утонул в грохоте. Серые горы задрожали, Дым вознесся фонтаном, заливая полнеба. «Вот и дождались!» — весело сказал обжора. «Приходит! Приходит дракон! Дракон сотворенный!» «Это еще не все!» Виктор схватил обжору за плечо, встряхнул. «Эй! Есть дракон! Будет и убийца!» «Кто?» — поразился обжора. «Уж не ты ли?» «Пусть даже я. И что?» «Встречай его, Виктор! Выйди навстречу, а я посмотрю. Убийца в силах лишь рушить, не защищать. Убей дракона, попробуй только что сделаешь с теми, кто уже привык жить под присмотром. Все они здесь, Виктор, а не часть дракона. Мир стал для них пустым, и боятся они лишь снов своих. Им хорошо под стальным крылом». Белые плети дыма плясали, свивались в неясные фигуры. Казалось, напряги зрения, и можно будет понять, увидеть. Зыбкая колеблющаяся тень крадется, подступает. Вот она уже совсем рядом, а стоит посмотреть прямо и растворяется, тает. Лишь остается ощущение чужого, едкого и безумного взгляда. Что-то крутящееся, несущееся, сминаемое и полыхающее. Сплошная боль и вой ужаса. Призрачные замки, облачные города, в дыму и сами из дыма, по улицам бродят бесплотные духи, стены, стены, бесконечные стены, туманная клетка, сосущая воронка, тюремная одиночка. «Сами нас творите, Виктор! Зовете с изнанки! Маните! Вот мы и приходим! Не время больше драконам!» Обжора заглянул ему в лицо. «Не время! Каким хотите, таким он и будет! Срединный мир! Туда! Туда и придете!» Из воронки заструился темный багровый свет. Клубы дыма окрасились киноварью. Что-то мелькнуло, оранжево-красное, будто свежая лава. Рука сама скользнула к рукояти меча. «Еще не поздно, Виктор!» — обжора подтолкнул его к воронке. «Все здесь! Те, кто заблудился в своем одиночестве, те, кто устал от своих страхов, те, кто сжег свою душу, все они тут. Присоединись!» Виктор тащил из ножен упирающийся меч, а лава все текла. Лава? Тело аморфное, огненное, цвета свернувшейся крови, лапы чешуйчатая сталь, пасть пылающее жерло. Стеклянный блеск немигающих круглых глаз. Дракон был огромен, неуклюж. Он ворочался, вытягивая на поверхность темные полотнища крыльев. «Ну?» — задорно спросил обжора. «Ты с нами?» Дракон раскрыл пасть. Блеснули зубы, сверкающие бивни, которым место в ковше карьерного экскаватора. Горячее марево прокатилось над землей, лапа потянулась к Виктору неторопливо, без всякой угрозы, будто приглашая ступить на нее и забыться долгим-предолгим сном в ласковом тепле драконьего нутра под присмотром внимательных глаз. «С мечом? На такое?» Мир дрогнул, меняясь, поплыл в стороны, будто сменился обзор, и Виктор теперь смотрел в выпуклое зеркало. Земля убегала вниз, обжора стал крошечной фигуркой под ногами. Под лапами, не уступающими лапам дракона сотворенного. Чтобы сразиться с драконом, надо стать им. Это путь убийцы. Виктор закричал в волне слепой ярости, в знакомой жажде боя. Огненный вал ударил, расплескивая дым, растекаясь по дракону сотворенному. И тот взревел в ответ. «Ну, — пропищал далеко внизу обжора, — давай, давай!» Дракон сотворенный взмыл в небо. В ореоле пламени, в порывах горячего ветра, осыпая каменное крошево с темных свинцово-тяжелых крыльев. В немигающих глазах горела насмешка. Виктор оторвался от земли. Следом он не удивлялся тому, что может летать, и не как раньше на крыльях ветров, а на собственных крыльях, на гибкой радужной плоти, подминающей воздух. Тело стало огромным, наполненным неимоверной силой. Воздушная волна сбила обжору с ног, он покатился, не переставая кричать: «Сразись! Сразись с ним, убийца!» Тягучая струя, нечистое пламя, кипящий вар, сгущенный бензин. Дракон, сотворенный, будто сплюнул, метнул мимолетно в Виктора огненный заряд. Не страшно. Пламя сорвало ветром. Они взмывали все выше и выше, кругами, не отводя друг от друга взгляда. Дракон и убийца драконов. Как говорил обжора: «Стань одним из нас», и не только прозвучало в ушах: «Не хочешь — стань им сам». «Им это кем?» — беззвучно выкрикнул Виктор. Далеко внизу, вокруг крошечной фигурки обжоры, взвелся полевой смерч. «Сотворенным драконом!» — последовал лаконичный ответ. «Тем, кто примет и объемлет все, и всех успокоит. Пес при Атаре!» У обжоры изменилась даже речь. Куда делось и фиглярство, и шутовство? Виктор не ответил. Его взгляд притягивали железное тело дракона сотворенного, мерно взмахивающие тяжкие крылья цвета нагого свинца, мертвые стеклянные глаза. Удушливая ненависть толкнулась наружу потоком яростного огня. На его пути вспыхивал сам воздух. Над изогнутым спинным гребнем собирался тугой комок водяного бича, а внизу загрохотало, поворачиваясь, выдираясь из вековых логов, сама земная твердь. «Гнев стихий в тебе и с тобой, Виктор, из мира изнанки! Победа убийце драконов!» Ликующее пламя ударило в подкрылье дракона сотворенного. Пластинчатое крыло нелепо задралось, железная тварь провалилась вниз, глотка, раскаленное жерло, ведущее в ад, извергло глухой рев, стеклянные глаза полыхнули изнутри, длинный хвост из бронированных сочленений щелкнул, сложившись и вновь распрямившись. Пасть распахнулась широко, широко, так что парившему выше Виктору стал виден черный провал глотки, настоящий путь в ничто. «Прежде чем ты опомнишься, тварь!» Виктор не знал, что ненависть может быть настолько сладка. Нет, и не может быть ни в каких мирах ничего слаще. Ни вино, ни власть, ни золото, ни женщины с ненавистью не сравняться. Видеть падающего, корчащегося в агонии врага, знать, что он в твоей власти. Что-то не слишком ты крепок, дракон сотворенный. Тварь теряла высоту. Подбитое правое крыло взмахивало реже и с трудом. Нужно было добивать, и Виктор дал волю в воде. Туго сжатый водяной бич распрямился, ударил в раскаленную броню на морде чудовища и распался, пропал, взорвавшись облаком безвредного пара. А дракон сотворенный утробно взвыл, внезапно и резко во всю мощь загреб крыльями, разом оказавшись рядом с Виктором. Воздух, молнии, черное небо лопнуло. Стянутые по зову убийцы тучи извергли поток ослепительно белых ветвящихся молний. Густая их сеть оплела неуклюжее тело железной твари, впилась в кровянисто-алые бока, и дракон сотворенный затрясся в судорогах. Крылья его внезапно сложились, он почти камнем рухнул вниз, перекувырнулся через голову, от его рева внизу начинали дрожать серые тела гор. «Падай, ты убит!» — хотелось крикнуть Виктору, однако тварь из мира прирожденных упрямо не собиралась умирать. Его полет вновь выровнялся, вновь уперлись в воздух громадные крылья, и не мог убийца, пусть даже и прошедший посвящение, заставить воздух расступиться под свинцовыми крыльями врага, чтобы тот рухнул бы камнем на острые пики скал далеко внизу. Убийца может только ненавидеть и уничтожать прямой атакой. Творение так же недоступно ему, как червю полет. Дракон сотворенный вновь поднимался. Глаза горели злой насмешкой. «Я принял 3 твоих удара, — казалось, — говорил он. — Теперь моя очередь. Держись, убийца!» Что у тебя за спиной? Безумный бег к морю? Посвящение, принятое без понимания, что же, собственно, с ним делают? Чужой и нелепый мир, где он игрушка, марионетка в руках искусных кукловодов? Заемная ненависть, поможет ли она тебе? Риттер, тот действительно ненавидел. Дракон сотворенный близился. Торжествующий рев твари заставлял в ужасе бежать даже грозовые тучи. Открылся серый небосвод, железные челюсти раздвинулись, и кипящая волна вара обрушилась на Виктора сверху. Он закричал. Крик рвал гортань. Рвался наружу, как будто сам обратился силой, тянущейся поразить врага. Мир померк. Кажется, он падал вниз, охваченный дымным пламенем. Жидкий огонь тек по чешуе, пытаясь найти щель. Ветер, вода, огонь. На помощь! Земля! Ливень! Страшный, когда все небо превращается в один сплошной поток. Он не в силах был загасить жидкое пламя, не пламя даже, горючий вар. Вместе с ветром вода срывала пылающий яд с брони Виктора. А снизу тянулся в один миг воздвигшийся лес исполинских трав. Мириады зеленых стволов, и Виктор со всего размаха врезался в них пылающим броненосным телом. Травы-гиганты смягчили удар. Зеленый сок смыл остатки ядовитого вара, который очень хотелось назвать напалмом. Виктор уже в прежнем своем виде стоял, держась за рукоять меча, а в небе горделиво парил дракон сотворенный. «Твоя ненависть слишком слаба, убийца. Это не твой мир. Ну что?» Виктор даже не удивился, услыхав знакомый голос обжоры. «Не выгорело? И выгореть не могло!» Зеленая чаща трав умирала на глазах. Гигантские стебли рассыпались серым пеплом. «Не сдюжит здесь стихием!» — самодовольно сказал обжора. «Дракон-то наш, Эван, кружит. А вот у тебя, Виктор, сил уже не осталось. Что так смотришь? Думаешь, вру? Ну, попробуй, взлети. Или огнем плюнь. Не выйдет ничего, потому что убийца ты только по названию. Сомневаешься много. Потому что я еще не прошел всех посвящений и острова драконов, — прохрипел Виктор. Как ни странно, он был цел. Жидкий огонь не оставил ни единого ожога. Осталась только слабость. Казалось, дунь на него сейчас обжора, и Виктор улетит точно невесомый комочек тополиного пуха. — Нет! — обжора покачал головой, поманил рукой сотворенного дракона. — Не поможет! — Хотя явиться туда, конечно, можешь. Девчонка твоя доведет. Хорошая она у тебя, ловкая. Но вот на острове, — сочувственный вздох, — не поможет. С тамошним хранителем справляться самому придется. Вот только надо ли, а? Что скажешь? Хранитель? Не надейся, Виктор. Ничего я тебе про него не скажу, сам разбирайся. Обжор обиженно засопел. Неинтересно мне с тобой стало. С драконом не справился. Скучно. И он вызывающе повернулся к Виктору спиной. Стой! Виктор потянулся схватить наглеца за плечо и очнулся от резкого рывка. Он валялся на камнях у самой кромки прилива. Перед глазами мягкий золотистый отблеск. Камень был теплым и гладким, и словно бы светился изнутри. Виктор приподнял голову. Вот какой он, остров драконов. В эти мгновения он напрочь забыл и Алой, и даже отель. Над головой нависало низкое штормовое небо, все затянутое клубящимися черными тучами. Свинцовые волны в голодной ярости бросались на берег, жадно облизывая золотистые камни, и отступающая пена тоже начинала светиться блекло-лимонным цветом. Прямо от воды начиналась неширокая дорога, выложенная теми же золотистыми глыбами. Она огибала скругленный уступ, постепенно повышаясь и теряясь из виду. По правую руку было море, по левую вздымалась отвесная скала, угольно-черная, блестящая, словно политая водой. Абсолютно и неправдоподобно гладкая, без единой трещины или уступа, чего никогда не случается в природе, она казалась творением неведомых магических сил. Дорога обрывалась, вбегая прямо в пену прибоя. Несмотря на сплошную пелену туч, было довольно светло, то ли от золотистых камней, то ли солнечные лучи каким-то образом пробивали сквозь накинутое на мир черное покрывало. Виктор поднял голову. Золотистая дорога частыми спиральными извивами карабкалась по исполинскому аспидному конусу, встающему прямо из океанских вод. Ближе к вершине черноту склонов пересекали выступающие острые гребни того же, что и дорога золотистого цвета. И сама дорога гладкой была только в начале. На склонах Великой горы Виктор увидел полные огня ямы с перекинутыми через них кое-где узкими мостками, а кое-где и вовсе без них. Иные извивы дороги почти полностью скрывались за черными частоколами острых каменных клыков, жутковатой стражей, выстроившихся вдоль обочины, и там золотой отблеск почти совсем терялся среди молчаливого каменного строя. Виктор увидел неподвижно зависшие в воздухе воронки смерчей. Кожей ощутил готовый к неистовому натиску ветра, зависшие сейчас в недвижности горячего воздуха, а мирный накат легкого прибоя готов был в любой момент смениться яростной атакой обезумевших волн. А еще выше над плоской вершиной конуса горы Виктор увидел замок. Он словно бы вырастал из костей земли, он казался продолжением угольно-золотых склонов горы, и в то же время Виктор не мог избавиться от иллюзии, что замок не стоит, а парит в воздухе, что тонкая прослойка пустоты все же отделяет его фундаменты от плоского среза вершины. Стены замка были непроглядно черны. Но не той привычно блестящей чернотой каменного угля или драгоценного агата, но чернотой той самой вековечной тьмы, из которой в онный день было сотворено все сущее, когда еще не прозвучало даже «да будет свет». В этих стенах тонул любой луч, даже собственный свет, источаемый золотыми камнями острова. А над кольцом зубчатых стен и острых боевых башен высились матово-жемчужные купола. Мягко округлые, они являли разительный контраст с остротой и изломанностью внешних стен. На миг Виктору даже показалось, он видит кладку громадных исполинских яиц, из каких только и достойно появляться на свет великим ящерам, двойникам крылатых властителей. Замок был виден с удачной точки. К нему поднималась, оказывается, не одна, две дороги. Трудно было сейчас сказать, на которой оказался Виктор. Одна заканчивалась возле глухой стены замка, а вот вторая выводила к воротам, казавшимся крошечными на фоне такой громады. К воротам вел и еще один путь. От обширной площадки, отделенной от замка пропастью, с краями столь отвесными, что сама пропасть казалась настоящим разрубом, оставшимся от удара чудовищным топором. Через этот провал был перекинут мост, очень странный мост, напоминавший упавшую с небес радугу. Многоцветный туман клубился над пропастью, переливы алого, синего, темно-фиолетового над разверстой пастью провала. Чудовищная щель доходила примерно до середины конуса. Потом с обращенного к Виктору бока вздыбливались черные скалы, однако сам Виктор отчего-то не сомневался, что провал этот уходит куда-то ниже океанского дна, в толщу земной коры, и не отсветы ли пылающей магмы видны на нижнем краю радужного облака. «Виктор!» — из-за камней поднялась Тель, перемазанная грязью, одежда порвана. «Где Лой? Ты видел ее?» Нет, надо искать и идти вверх по дороге к замку. Погоня. Какая погоня? — удивился Виктор. Маг первой ступени может пройти через дверь, как смогла Лой. За нами сейчас идут и Риттер, и Торн, и Анжей. И это тоже? — изумился Виктор. Он в особенности. Тель не удержалась, хихикнула. Как ты ему бочку на уши-то надел? Какой маг такой переживет? Добро бы еще ты победил его в магическом поединке, на дуэли, по всем правилам. Это такой позор. Да еще и перед вассалами. Он теперь землю грызть будет, но от нас не отстанет. Ладно, шутки в сторону. Где Лой? Здесь я, неведомая, — послышался мрачный голос. Появилась Лой, растрепанная с несколькими новыми прорехами на платье. Не все по таким дорогам ходят, словно по гномьему пути катятся, — пояснила она, встряхнулась. Ну, точь-в-точь вымокшая кошка, и взглянула вверх. И сразу же прикрыла глаза ладонью. Великие силы! Вот уж не верила, что когда-нибудь сама увижу. Замок над миром, Виктор. Смотри, замок над миром. Да, с некоторой долей торжественности подтвердила Тель. Замок над миром. Начало всех дорог. И их же всех конец. Замок Хранителя. Ты никогда о нем ничего не рассказывала, Тель, и не могла, Виктор. С ним говорить тебе, и больше никому. А как же ты, неведомая, встряла Лой? Ну да, Тель нехотя кивнула. При особых обстоятельствах могу и я, только не хотелось бы, потому что уж больно обстоятельства невеселые. «Так что, надо просто дойти до замка и поговорить с хранителем?» — не поверил Виктор. Тель упрямо отводила взгляд. «Да, надо просто дойти». «А почему две дороги?» — не унимался Виктор. Девочка грозно сверкнула глазами. «Пойдем, маги скоро пробьются сюда. Разве они нам страшны?» — вдруг сказала Лой. «В Воросе их собралось куда больше, и ничего, мы прорвались». «Лой, на острове драконов силы любого мага увеличиваются, а у Виктора...» «У Виктора остаются прежними», — отрезала Тель. «Идемте же, идемте, хватит стоять!» Так втроем они двинулись вверх по спиральной дороге. Остров драконов оказался громадной скалой, одиноко вознесшейся в небеса посреди пустынного моря. На нем ничего не росло, ни единой травинки, только золото плит под ногами, да чернота скал по левую руку. Наверное, с четверть часа они шли в молчании. И это все испытания? Виктор чувствовал даже что-то вроде разочарования. Пройти эту дорогу до конца? Говорят, что да. Тель хмурилась. Что-то ей определенно не нравилось. «Огненные рвы», — заметила Лой, — «смерчи и прочие стихийные прелести». Тель смешно наморщила носик. «Это же просто последнее испытание. Власть над четырьмя первоосновами. Виктор должен пройти. Я слыхала, это сотворили еще в давние времена, когда многие могли открыть дверь и посягали на силу и власть хранителя. Но без четырех посвящений никто не осилил бы и первых витков спирали». «Хорошо». Лой было явно не по себе. «Идем, только давайте почаще оглядываться назад. Чую я, что вся троица уже недалеко». Шаг, шаг, шаг. Странно их путешествие заканчивалось. Оборванные, грязные, усталые, они упрямо шагали и шагали мимо причудливой резьбы на стоймя поставленных камнях, где чередовались священные знаки всех ведомых и неведомых религий, где сплетались воедино руны и иероглифы, арабская вязь и давным-давно забытая вавилонская клинопись. Что означало все это? Древними тайнами, что старше моря, старше даже великих черных гор и подземных глубин, манили эти письмена. Какие заклятия остались запечатленными здесь? И придет ли время прочесть их, вернув к жизни? Первое препятствие ожидало их, когда они почти одолели первый виток, заполненный огнем ров. Вроде бы ничего сложного, шириной всего 2 метра. Наверное, можно просто перепрыгнуть с разбега. Тель и Лой остановились, не доходя до края рва, 10 шагов. Виктор осторожно приблизился. И пламя тотчас же загудело, огненные языки взметнулись сплошной стеной, тысячи палящих жаром рук потянулись к нему. Здесь не перепрыгнешь. Правда, можно, наверное, перелететь. Может, кстати, так и сделать. Пусть Лой и Тель подождут здесь, а ты пока быстро до замка и обратно. Фи, какой мелкий, какой глупый соблазн, — подумал Виктор. Тот, кто придумывал эти испытания, явно не рассчитывал встретить человека с изнанки. «Почему ты хочешь вредить мне, огонь? Почему хочешь вызвать во мне гнев? Обрушить на тебя воду, чтобы ты задохнулся? Или заставить стены этой ямы сойтись? Но ведь я все равно пройду, все равно. И ты меня не остановишь. В ответ только рев безумного пламени. Земля, ответь!» Дорога тяжко вздохнула под ногами. По камням прошла короткая судорога. Словно чудовищный зверь повернулся сбоку на бок, не разрывая плотных оков зимнего тяжелого сна, Лой Ивер непроизвольно ойкнула. Каменный язык медленно потянулся над огнем. Чтобы победить, не обязательно разрушать. Земля повиновалась с трудом. Чувство было такое, словно из последних сил выжимаешь неподъемную штангу. Огонь обиженно взвыл, расступаясь в стороны. — Пошли, — тяжело дыша, — сказал Виктор. — Добро бы нам и дальше так идти. Напоследок он подумал, что неплохо было бы обрушить мост, если погоня все-таки пожалует сюда, чтобы жизнь ей медом не показалась. — Не надо, — услыхал он вдруг. Тель пристально смотрела на него, да так, что готовые сорваться слова, сами умерли, даже не достигнув сознания. — Хорошо, — кивнул Виктор, и мостик остался невредим. Легкая дорога для Риттера, хотя этот, наверное, предпочтет просто взлететь. И вновь молчаливая дорога. Тель все какая-то сутулившаяся и погасшая, брела, уставившись под ноги. Лой вела ее за руку, тревожно поглядывала на девочку. Что будет дальше? Дальше был недвижно висящий над дорогой серый призрак смерча. Безмолвный, он застыл точно казненный. На золотистом уступе ни малейшего дуновения ветра, ни единого звука. Виктор очень живо представил себе, как по этой дороге поднимался другой маг, прошедший великой ценой через дверь, одолевший огонь, и со всего размаху врезался в ждущие туго свернутые извивы смерча. Ведь едва ли кто-то, кроме магов первой ступени, способен различить этот непохожий на обычное торнадо, незримый для обычного глаза, вихрь. — Тель, что с тобой? — Идем, Виктор, идем, — с тремогой в голосе сказала Лой. — Она слабеет, начала слабеть, как только ты прошел ров с огнем. — Со мной все в порядке, — послышался слабый голосок Тель. — Идем, идем скорее. Как только мы доберемся до замка, все будет в порядке, в порядке. Она твердила это в порядке, точно заклинание. Впереди тугие, ждущие кольца смерча. И громадный соблазн разнести это одним ударом, взрезать острием водяного бича, смести натиском яростных волн пламени, заставить дорогу еще раз взгорбиться, по туннелю миновать опасное место. Чем-то это напоминало компьютерный квест. «Терпеть не могу эти игрушки», — пробормотал Виктор. Нет, он не хотел ломиться в запертую дверь. Тель тяжело опиралась на руку Лой Ивер, почти висела на ней. «Скорее, Виктор, я не могу поделиться с ней силами, заклятие не работает!» — крикнула волшебница. «Ну что ж, воздух, я готов пойти к тебе без всякого колдовства. Тебе, наверное, тоже надоело исполнять прихоти глупых магов. Тебе, наверное, тоже хочется покоя. И кто сочтет, сколько мельчайших частиц силы кружится там сейчас в нескончаемой пляске, завороженных, покоренных могучими чарами? Почему бы вам не пропустить меня просто так, без войны? Виктор, что ты делаешь?» — Лой сорвалась на крик. Он не повернул головы. Наверное, убийца бы уже смел этот вихрь, стер бы его в ничто. Нет, ветер расступится перед ним, потому что он чувствует его сердце там, в самой глубине вихря. «Идите за мной!» — рявкнул Виктор. «Скорее!» Ивер не стала возражать или спорить, потащила девочку за собой, болезненно жмурясь. Вихрь распался, замер, рассыпался, рожав свои смертельные кольца. Чудовищного незримого змея больше не существовало. «Второй барьер. Теперь следует ожидать воду и землю. Ты хорошо идешь», — услыхал Виктор негромкий голос Тель. «Тут сила не нужна. Мы прошли чисто. А вот магам придется ломиться. Хотя Риттер умен и не связан никакими законами. Он уже проходил тут. А это...» «Молчи, и так еле идешь», — оборвала ее Лой. В словах кошки сквозила невесть, откуда взявшаяся нежность. Будто взяв свое от Виктора, Лой преисполнилась к маленькой сопернице сочувствием. «У тебя с каждым словом силы уходят. Быстрее, Виктор, быстрее! Она ведь тебя держит! Неужели не чувствуешь?» «Лой!» — Тель сделала слабую попытку вырваться. «Не вздумай! Вперед, Виктор, вперед!» Еще один полный оборот спирали. «Истина ливня впереди!» Совсем не страшного с виду, даже не слишком сильного ливня. Только почему же от него так отчетливо веет смертью? Ливень шумел. Струи воды колотили по угасшим камням, ставшим из золотистых просто желтыми. Пенящаяся вода текла по дороге, срываясь вниз на аспидные скалы. «Быстрее, быстрее, Виктор, надо отыскать ключ!» «Нет!» Пустота, заполненная ливнем, и ничего больше. Дождевые капли таранят камни дороги, гибнут мириадами, но когда-нибудь в будущем их безумный натиск увенчается успехом. Вода просочится в щели между плитами, подмоет основание, и в один прекрасный день дорога рухнет вниз, потечет по склону золотистой рекой. А что, если это просто ловушка? Маги слишком привыкли крушить и рушить. Любое препятствие, что окажется на дороге. Виктор вытянул вперед руку и бездумно шагнул под дождь. За его спиной Лой и Тель одинаковым жестом вцепились друг в друга. Виктор шел через лужи. По голове били капли, одежда мгновенно намокла, но никаких последствий. Он повернулся, махнул Лой и Тель. Вода осталась позади. «Что-то подозрительно просты твои задачки, замок над миром. Они настолько просты, что поневоле начинаешь подозревать впереди какую-нибудь особо извращенную гадость. Теперь осталась только земля. Однако позади остался один полный виток, за ним второй, Тель уже еле волокла ноги, а новых ловушек видно не было». Виктор не успел как следует удивиться этому. Дорога сделала последний поворот. Черные стены скал, как по волшебству, сошли на нет. Перед ними во всей своей красе открылся замок над миром. Но дорога, по которой они так быстро и без особенных трудов добрались до него, вела, оказывается, в никуда. Все-таки они пошли по неправильному пути. Он заканчивался у края мрачной пропасти. Справа и слева черные обрывы, а впереди... Виктор осторожно подошел к самому краю. Незаметная снизу бездна, оказывается, окружала весь замок. На дне таилась тьма. Из нее, словно из первородной субстанции, вырастали и стены твердыни драконов, и где-то далеко-далеко внизу смутно переливалось что-то багровое. Дальше дороги нет. Правда, Тель явно стала лучше, выпрямилась. Лой с тревогой смотрит на нее, отвлекшись на время от Виктора. Что ж, если это испытание земли, то опять же очень нетрудное испытание. Виктор неспешно поднял руку и также неспешно опустил ее. Незримый ветер донес до него издалека волну чужой силы, по-настоящему великой силы. Глава 20. «Что же ты медлишь?» Лой требовательно глядела на него. «Виктор, смотри туда, на юг!» Вдали на горизонте что-то двигалось. Вспухало, наливалось чернью, посверкивало огненной сеточкой молний. «Шторм?» Лой покачала головой. Ветер трепал ей волосы, окутывал лицо золотым облачком. «Не просто шторм, Виктор, это вторжение!» Прирожденные двинулись в срединный мир. Виктор невольно посмотрел на Тель, ища поддержки или досадливого покачивания головы. Опять Лой фантазирует. Девочка, закусив губы, смотрела вдаль. Глаза мерцали яростным желтым огнем, кулачки сжались. «Да», — прошептала она, почувствовав взгляд Виктора. «Да». Лой словно подменили. Нет, не страх был в ее лице. Недоуменное ожидание, растерянность. «Виктор, чего ты ждешь? Что тебе эта пропасть? Что тебе эти стены? Тебе надо войти в замок, завершить начатое. Тель, да скажи хоть ты ему, Тель!» Девочка молчала. Может быть, не верила, что Виктор сможет что-то сделать. Он встряхнулся, еще раз посмотрел на пропасть. Расплюнуть, если уж быть откровенным, лишь потянуться вниз к далекому каменному плато, к скальной платформе, к корням земли, вздыбить из пропасти новую твердь, выровнять весь остров, раскатать его в ровный блин или, того проще, перекинуть через пропасть воздушный мост, подойти к черным стенам и ударить огненной волной, воздушным клином, водяным тараном, со всей услужливой яростью, со всей силой, дарованной убийце, закончить круг». Взять силу до конца и встретить приближающиеся полчища, ибо он не намерен давать им срединный мир, встретить того, чье тело гибкой сталью звенит над орлиноголовыми кораблями. Пес, не спеши гнать отару на бойню, волк еще не ушел в лес. Лишь взмахнуть рукой, отдавая приказ. «Дракон идет», — сказала Тель, насмешливо и горько. «Дракон идет, Виктор. Кто встретит его? Битые маги потрепанных кланов?» Лоя обняла девочку за плечи, кивнула. «Ну, ты слышишь? Даже она понимает». Белые купола замка над миром стали мерцать. Серебристый свет набирал силу, будто наперекор близящейся бури. «Нет», — сказал Виктор, — «я понимаю, но так нельзя». Лой в ярости повернулась, вскинула руку, указывая на юг, и замерла. «Убийца!» Крик несся с берега. Далеко внизу, у начала дороги, маг воздуха, бывший убийца драконов, Риттер, вскинул руки. Его голос, подхваченный ветром, бил в самые уши. «Убийца! Я не дам тебе пройти мой путь! Нет!» «Уймись, несчастный!» Лой встала на самом краю обрыва. «Ты ничего не...» Воздух взвыл, когда Риттер нанес удар. Так неожиданно и сильно Виктор неуместно восхитился, падая и скользя по камням. Он был мастером, этот обезумевший от неудач маг. И даже сила, которой было куда больше у Виктора, не могла изменить ситуацию. Скользя по янтарной желтизне дороги, Виктор увидел, как наливаются кровавыми отсветами стены замка над миром, как распадаются, не в силах противостоять натиску заклинаний Риттера, его собственные воздушные щиты. Что делать? Лой закричала, когда порыв ветра снес ее с обрыва, вниз к петлям дороги. Тель, вытянувшись в немыслимом прыжке, успела вцепиться в плечи Виктора, повисла на нем, всхлипывая, впиваясь ногтями в кожу. Еще один удар ветра, еще один натиск, и Виктор с Тель скатились с желтой ленты. На предыдущем витке дороги, метрах в 20 под ними, лежала Лой, как ни странно, живая. Волшебница уже поднималась, встряхивая головой, пригибаясь под натиском бури. С такой высоты и даже без переломов... «Кошка!» А вот им предстоял куда больший путь. Послушный Ритору воздух не дал им упасть отвесно. Нес, тащил, волок под углом к берегу, к ногам торжествующего мага. Виктор попытался воспользоваться магией, раскинуть воздушные крылья. Нет. Ритор хохотал, глядя на тщетные усилия Виктора. Наверное, все они были видны старому магу как на ладони. Когда-то он и сам прошел этим путем. Поднялся по спирали дороги, ударил, врываясь в замок над миром, и принял посвящение убийцы. «Ты можешь!» — крикнула Тель. «Ты можешь!» Ветер тщился оторвать ее, крутил два сцепившихся тела, вбивался между нее тугим клином, упругой подушкой. «Подушкой?» Виктор не пытался больше раскрыть крылья, дождался, пока до прибрежных камней осталось чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и одним усилием стянул под себя плотную воздушную линзу, упругую, мягкую, спасительную. Ритор закричал, отшатываясь, закрывая лицо руками, словно совершенное Виктором повергло его в шок. Воздушная линза лопнула. Виктора бросила ничком. Тель оказалась сверху, и он успел запоздало порадоваться этой удаче. «Нет, нет, нет!» — кричал Ритор, отступая. Буря утихала. То ли старик выложился начисто, то ли... Но почему? Почему ты смог? Виктор поднялся, придерживая Тель. Девочка, кажется, впала в легкую прострацию. «Чего ты хочешь, Ритор?» Маг воздуха скривился, как от боли. «Тебя, убийца! Твоей жизни! Тебе ли отбирать ее, Ритор? Ритор, убийца драконов!» «Я проклял тот миг!» — Ритор гордо вскинул седую голову, словно в самом покаянии его была доблесть. «И я искуплю свою вину тем, что остановлю тебя! Зачем?» «Где тот дракон, которого ты хочешь защитить?» «Уж не там ли?» Виктор кивнул в сторону клубящихся туч. «Дракон придет. Настоящий дракон. Тот, кто остановит прирожденных. Тот, кто защитит срединный мир. Пока идет лишь сотворенный дракон. Что ты знаешь о нем, убийца? Достаточно, чтобы понять. Не тебе с ним сражаться». Виктор встряхнул Тель, заглянул ей в глаза, но девочка никак не реагировала. «Подожди! Ей не место в нашем споре!» Ритор неохотно кивнул. Виктор положил Тель на камни, на всякий случай не отрывая от Ритора взгляда. Маг ждал, терпеливо, не пытаясь атаковать. То ли собирал силы, то ли с ним и впрямь еще можно было договориться. «Я не хочу никому зла, Ритор!» Виктор пытался говорить предельно искренне, «даже тебе!» «Хоть твоя свора и пыталась меня убить, хоть на ваших руках кровь невинных людей, вокзал — твое преступление, я не мог ничего сделать, Ритор, я не мог контролировать себя, ты не сможешь! Никогда!» Голос Ритора упал, превратился в шепот. «Это всегда сильнее тебя, всегда, поверь, и даже если ты убьешь дракона сотворенного, ты уже не остановишься. Я... знаю». На какой-то краткий миг в глазах ему мелькнула тень сочувствия, а потом он ударил. Уже знакомое Виктору воздушное копье, будто сотканное из ветров игла. И на этот раз он не успел отразить удар. Боль, раздирающая грудь, пронзительная, его бросило на камни, прижало, и ревущий поток надавил на лицо, втекая в легкие, распирая, даже не крикнуть. Глотай спрессованный ветер, истекай кровью рвущегося тела. Умирай! Идиот! Лой Ивер спрыгнула на камни, взмахнула рукой, и одежды мага окрасились красным. Ветер взвизгнул, затихая. «Что ты творишь, Ритор?» «А, предательница!» То ли он посчитал кашляющего, отплевывающегося, хватающегося за грудь Виктора, выбывшим из игры... То ли его внимание уже не могло удержать сразу двоих противников. Давящая тяжесть исчезла. Виктор попытался встать и опрокинулся на камни. Все внутри горело. Легкие, казалось, просто полопались. Лой и Ритор кружили возле самой кромки воды. Волшебница хищно выставила руки, пальцы согнуты. Точно звериные когти, Риттер, болезненно шипя, прижимал левую руку к груди. По одежде расплывалось темно-красное пятно. Удар Лой все-таки достиг цели. «Я убью тебя, кошка!» — прохрипел маг. С такой ненавистью, что, казалось, сила убийцы вновь воскресла в нем. «Тупица!» — взвизгнула Лой. «Не смей о том молчать!» — рявкнул Виктор. «Виктор, беги! Я его задержу, этого безумца!» Ай! Пригнувшись, Лой прыгнула вперед, замахнулась, но вместо того, чтобы ударить, бросилась Риттеру в ноги. «Беги, Виктор!» Куда и зачем бежать? Вверх по золотистым изгибам, обратно к черному тупику стен замка над миром? Самой мысли, можно ли бежать, бросая Лой и Телли, даже не возникало. Нужно. Скорчившись в три погибели, держась за бок, Виктор побежал. Дорога тянулась прямо в прибой. Он с разгона ворвался в волны. Вздымая фонтаны брызг вокруг черного бока скал, дно оставалось ровным и не понижалось. А, вот, так он и думал. Янтарные плиты выныривали из-под воды, оборачиваясь вторым путем наверх. Он бежал по второй дороге, выводящей к радужному мосту. Эта спираль раскручивалась к югу, к близящейся гряде туч. Уже видно было, штормовой фронт неестественно ровен и близится куда быстрее, чем положено простой буре. За его спиной Риттер и Лой катались по камням. Они не использовали магию, на это не было времени в рукопашной схватке. Лой была куда более гибка и ловка, но Риттер оказался слишком силен даже для нее. Раз за разом, оказываясь сверху, он ударял голову кошки о камни. Все равно он не дойдет. Риттер в очередной раз прижал Лой и вдруг замер. Рядом стоял Торн. Казалось, что Водный совершенно не интересуется схваткой. Он смотрел на бегущего Виктора. Тот уже шел на второй виток спиральной дороги. Бежал тяжело, останавливаясь, временами поглядывая вниз. На лице Торна была такая мука, словно он бежал вместе с Виктором. Риттер застыл, отпуская оглушенную Лой. Поднял руку, складывая ладонь знаком силы воздуха. — Оставь, Риттер, — не оборачиваясь, — сказал Торн. — Поздно убивать друг друга, гляди. Прирожденные близятся. Маг воздуха медлил, держа на кончиках пальцев рождающийся ураган. «Оставь месть, Риттер, ты же видишь, я не пытаюсь его достать!» Торн кивнул в сторону Виктора. «Поздно строить личные планы, надо пользоваться тем, что дано судьбой. Достать? Его?» — Риттер засмеялся. «Ты никогда не причинил бы ему зла!» «Почему же?» — удивился маг. «Сейчас бы попробовал, но прирожденные...» Он, наконец, посмотрел на Риттера. «Давай мы...» Что бы ни хотел он предложить заклятому врагу, услышать это было не суждено. Вода у берега вскипела, разошлась круглой волной. Вверх из глубин поднимался узкий скальный столб, блестящий, будто обмазанный жиром. На вершине ползущего в небо столба скорчился Анджей. «Нет!» — крикнул Торн. «Да нет же!» Маг земли не слышал союзника. Выпрямившись во весь невеликий рост, он шептал заклинание. Остров вздрогнул. Тяжелая дрожь прошла по скалам. И Риттера, и Торна швырнуло озимь. Виктору пришлось еще хуже. Желтая дорога стала рушиться, целыми пластами уходя вниз. По склонам золотой волной несся камнепад. Прижавшись к скале, будущий убийца пережидал. Видно, на этот раз Анджей решил пожертвовать сокрушительной мощью, произнеся заклинание попроще. Он не учел лишь одного. Магия земли никогда не отличалась точностью удара. Столб, на котором он вознесся из моря, затрясся, разломился напополам. Неумело согнувшись, Анджей прыгнул в воду, вынырнул почти сразу. Валящиеся вслед камни заботливо огибали барахтающегося мага, Поплыл к берегу, отчаянно молотя воду руками. Торн в отчаянии покачал головой. Анже, похоже, и не понял, что произошло. Гибель своего плацдарма он расценил как ответный удар Виктора. Зябко ежась, маг выскочил на берег, уставился на Торна, но, видимо, во взгляде водного не было одобрения. Маг земли бросился к Риттеру. Воздушный отшатнулся, но Анже не собирался нападать. Вцепился в ворот плаща, закричал: «Риттер, я прошу помощи! Помощи и защиты у тебя, своего врага!» Торн, скривившись, отвернулся, посмотрел на Виктора. Тот стоял перед обвалившейся дорогой, то отступал, то шагал вперед, никак не решаясь прыгнуть. Торн медленно поднял руку, голубой ком вспух в ладони. Казалось, что маг колеблется, не решаясь нанести удар. Его взгляд то упирался в надвигающиеся тучи, то переходил на замершего в нерешительности Виктора. Человек на скале присел, оттолкнулся и взмыл в небо. Торн, все еще колеблясь, проводил его взглядом. Потом размахнулся, и скопленный заряд безвредно ударил в скалы, дробя их в мелкий песок. Маги подняли головы. И Виктор летел, приближаясь к скальной площадке. Временами его тело изгибалось, словно пытаясь направиться прямо к замку, и каждый раз неведомая сила отклоняла его обратно. «Вот и все», — сказал Торн. «Эй, не пора ли нам принять неизбежное и помочь Виктору встретить вторжение?» Риттер оторвал от себя лапки мага земли и покачал головой, раскинул руки, сила взвыла в отчаянном усилии. Стоящая с камней Лой сплюнула кровью из разбитого рта, уставилась на воздушного и прыгнула ему на спину. Но остановить Риттера уже было невозможно. Видно, остатки давних сил убийцы и впрямь вернулись к нему, он все равно поднялся в воздух. Колотя локтями повисшую на нем Лой, Риттер летел вслед Виктору. Торн, сутулившийся и постаревший, пошел к лежащей навзничь девочке. Присел, заглянул в лицо, прищелкнул языком. «Какое вторжение!» — проскрипел Анджей. «Помоги!» — не оборачиваясь, сказал Торн. Неведомая выложилась, подпитывая Виктора. Все-таки она была младше его. Не ожидал. «Какая неведомая?» «Какое вторжение?» — голос Анджея был дерганным, колким. «Что ты несешь, Торн?» Разглядев лицо девочки, он насупился. «Неведомая? Вот она!» Из ладони Торна струился к лицу Тель ровный голубой свет. «А ты и впрямь думал, что все они погибнут вместе с владыками?» «Одну отпустил Риттер, а другая ждала своего часа в срединном мире». Торн убрал руку. Тель открыла глаза, устало, непонимающе посмотрела на него. «Что до вторжения? Глянь на юг, Анжей!» Близоруко щурясь, Макс смотрел на горизонт. «Буря! Корабли прирожденных в сердце ее!» Торн встал. «Поздно копить обиды. Помоги мне встретить флот!» Глаза Анжея вдруг полыхнули страхом. «Там я чувствую дракон сотворенный!» Голосок Тель был еще слаб. «Он идет, он и есть центр их силы. Только крылатый владыка сможет остановить его. Анджей, ты поможешь мне?» Маг земли нервно мял подбородок желтоватыми пальцами. «Нужно особое заклятие. Ну так плети, сожри тебя, дракон!» — рявкнул Торм. «Подними рифы со дна, хотя бы!» «Мне нужно вернуться в главном храме. Только там я смогу!» — бессвязно бормотал Анджей. Торн бесцеремонно встряхнул его за плечи. «Опомнись, маг! Здесь твои силы куда больше. Мне надо освежить кое-что в памяти. Тогда я приду сюда. Требуется покой, сосредоточенность, углубленность в детали». Торн в ярости замахнулся. «Ты не смеешь!» — тонким голоском заверещал маг земли, сволочь. Торн приблизился. «Я смею. Я буду говорить и делать все, что...» Это была его ошибка. Анжи ловко скакнул в сторону, вскинул обе руки, громко выкрикивая заклятие. Очевидно, от страха он сплел его очень кратким и действенным. Прибрежные камни сложились в короткую лестницу, уходящую прямо в воду. Маг земли вбежал на нее, волны послушно расступились, и миг спустя он уже скрылся. «Гад!» — Торн сплюнул. «Неведомая, ты можешь встать? Похоже, флот прирожденных нам придется встречать вдвоем». Он наклонился, непроизвольно галантным жестом протягивая Телле руку, и она ее не оттолкнула. «Ты молодец, неведомая», — сказал маг воды, глядя на стремительно чернеющий горизонт. Там надвигался сплошной занавес будущих торнадо. «Обвести вокруг пальца всех до одного, даже меня. И, наверное, самого Виктора тоже. Теперь все, да? Он не сможет, ничего не сможет сделать». Тель молча пожала плечами. «А ты сможешь, неведомая?» «Да». «Но, хранитель, не беспокойся, маг воды. Мы встретим их флот. И сотворенного дракона тоже. Продержимся сколько можем, только я прошу тебя, добей меня, если не справлюсь. Не хочу достаться живой этому сотворенному чудищу». Несколько секунд Торн смотрел на затянутый бурей юг. «Клянусь тебе, неведомое, если буду жив сам, но я постараюсь не доводить до такого. Это мне придется стараться», — тихо сказала Тель. Каменная площадка сверху казалась правильным пятиугольником, пентаграммой, вставшей в незапамятные времена вровень с замком над миром. Виктор на миг завис над ней, будто спортсмен в небывалом по высоте прыжке. Потом черные камни метнулись навстречу, магия не исчезла. Виктор по-прежнему чувствовал четыре стихии, вот только здесь этого было мало. Здесь крылся исток. Полнеба уже превратилось в ревущий ад. Может, и в изнанке бывали такие бури, но сознание отказывалось воспринимать происходящее как реальность. Шторм несся прямо на остров, слегка прогибаясь, охватывая его в полукольцо. Какие-то глубинные силы еще сдерживали натиск, вяло неподкрепленные живой волей. Камни площадки были отполированы ветром почти до того же блеска, что и стены замка над миром. Лишь кое-где их прорезали глубокие борозды, словно что-то, кто-то, падая с высот, вонзался в них когтями, которые крепче камня. Вонзался, тормозя стремительный полет, отряхивал могучее тело, складывал крылья. И шел к замку, по тонкому радужному мосту, что едва способен выдержать человека. Стены, черные как ночь, белый жемчуг куполов. Пусть печаль уходит прочь, это крепость наших снов. Плеск лазоревой волны, льется с неба солнце мед. Дети облачной страны начинают свой полет. И не думай, не гадай, где здесь сон и где здесь явь. Одного не забывай, кто в ответе, тот и прав. Есть властитель в мире дня, повелитель есть в ночи, но от тайного огня одному даны ключи. Плоть от плоти, суть и суть, ты покинул высоту, повелитель мира грез. Вновь на радужном мосту. Тот, кто поднял этот груз, тот, кто принял этот путь, все, что пройдено тобой, в этот миг не позабудь. Здесь садились драконы. Крылья их обнимали воздух, горло выдыхало пламя, кипела у берегов вода, стонал под ними камень. И уже в человеческом облике шли они через радужный мост в свое гнездо, в свой замок, в свой дом. Словно забыв, кто он, Виктор шагнул к разноцветной ленте и услышал крик за спиной. Риттер и вцепившийся в него лой падали на площадку. Кошка молотила мага по лицу, захватом сжимала шею, будто готова была разбиться, но утащить его с собой Риттер не поддавался. Они свалились на камни вместе, свившиеся, будто любовники. Лой отскочил от мага и изготовилась. Виктор увидел, как на кончиках пальцев полыхнули острые тени. И тогда Риттер, еще не успевший сложить воздушные крылья, взмахнул рукой. Полотнище ветра ударило по женщине, вминая ее в камень. Лой не успела ничего сделать. Слишком чудовищна была мощь складывающегося крыла. Крик стих, уносимый ветром. Глава клана кошки лежала в позе, недоступной живому человеку. Даже магу. Шея вывернута, спина переломана. Лой Ивер была мертва. «Ты...» — Риттер шел к Виктору, словно ему был сейчас повод захлебываться ненавистью, словно это его подруга и любовница лежала мертвой на холодных камнях. «Ты виноват во всем!» «Я лишь шел сюда, Риттер. Я просто шел туда, куда должен был прийти». Сила убийцы выла и рвалась на волю. Сила убийцы искала выход, но почему-то ей нельзя было дать шанс. «Ты победил, да?» Риттер посмотрел на черное небо. «Дракон не пришел. Я гнался за тобой. Я отдал все силы. Я пожертвовал людьми, а дракона не нашел. Наш мир беззащитен. Они придут». Они воплотятся в новых повелителей мира, в новые мечты и страхи, а мы уйдем. Навсегда. Наверное, можно было сказать, а чем вы лучше? Можно было спросить напоследок, потешить сердце. «Ты хочешь остановить их?» — выкрикнул Виктор, указывая на близящийся черный фронт. В наступающей силе он уже мог ощутить сердце. Еще немного, и сила распадется на части. А человечество здесь, на разломе мира, для кого орлиноголовыми кораблями, для кого ночными страхами, неотвязной тоской, давящим, сводящим с ума кошмаром ночей и дней. И кто знает, сколько будет вскрыто бритвами вен, чтобы только уйти от этого ужаса. «Поздно!» — крикнул Риттер. Ветер трепал плащ мага. Уже не подвластный ему ветер, лишь ввалившиеся глаза на измученном лице продолжали жить своей жизнью. В устремленном на Викторе взгляде не осталось больше ненависти, пронзительная тоска и безнадежная печаль. «Ты победил, убийца. Ты этого и хотел, да? Оттянуть мои силы? Не дать найти дракона? Ты победил. Но что ты будешь делать со своей победой?» Риттер захохотал, поднимая руки к низкому черному небу. Буря набирала силу, буря рвала покров туч и штопала их иглами молний. Не было больше солнечного света, ничего не было, лишь вереница вспышек, делающая движения ломаными, как в луче стробоскопа. «Что ты сделаешь со своей силой, убийца?» Гирлянда шаровых молний повисла через весь небосклон. Сгустки пламени мерцали, то угасая, то наливаясь ослепительным светом. За их призрачным сиянием крутились, врывая плоть океана, жгуты смерчей. И где-то еще дальше, невидимая, но ощутимая, шла сила. «Будет ли тебе место в их мире?» Скалы затряслись. Судорога прошла по самым корням земли, выворачивая горы и сминая равнины. Далеко внизу, по самому берегу, залитому кипящей пеной, бежали Торн и Тель. Виктор посмотрел на них, словно пытаясь услышать запоздалый совет, попросить о чем-то, но ветер ревел, не давая ответа, и бушующий океан не повиновался больше магу воды. Удар волны, Тель заскользила по камням, Торн остановился, поймал ее за руку, пытаясь удержать. «Не будет их мира», — сказал Виктор. Скалы крошились под ногами. Лишь замок над миром оставался неподвижен, будто сила древних властителей хранила его до сих пор. В черных камнях стен плясали отблески молний, купола светились матово-белым светом, открытые ворота манили призрачной иллюзией безопасности. «Тебе не остановить их, убийца!» — Риттер замотал головой. «Даже если ты сразишь дракона!» Небо полыхнуло. Огненная точка вспыхнула вдали, кровавая звезда, несущаяся над морем. Хлынул ливень, холодный, острый, морозящий кожу. «Именем четырех стихий!» Виктор замолчал. «Не то, не так. Перед ним не царство мертвых, и не серые пределы ему ставить, запирая миры. Ему? Да разве он ставил серые пределы?» И в это мгновение Лой, мертвая Лой, зашевелилась. Риттер то ли не видел этого, то ли ему было уже все равно. Изломанное тело кошки шевельнулось, выгнулось в короткой судороге, приобретая прежние грациозные формы. Миг! И рыжая женщина подняла голову, бросила быстрый яростный взгляд на мага воздуха. «Ты еще заплатишь мне за седьмую жизнь, Риттер!» Ветер срывал с ее тела последние лоскутки ткани, и Виктор, как ни неуместен был момент, вдруг ощутил волну влечения. И Лой словно почувствовала это, повернулась, отвечая признательной улыбкой, мимолетной улыбкой. «Что же ты стоишь, Виктор? Беги!» Он еще не понимал. «В замок, дурак!» Лой метнулась к нему. Движения ее пока были неловкие и угловатые. «В замок, владыка, что же ты стоишь, дракон?» Риттер поднял голову, окинул Лой безумным взглядом, уставился на Виктора, поднял руку, словно заслоняясь. Лой обернулась на него. «Ты почуял в нем свою кровь, Риттер. Как же ты не увидел остального?» «Что, старался прогнать из памяти тот миг?» «Нет!» — закричал Риттер. «Нет, не может быть!» Лой толкнула Виктора, взмахом руки указала на пылающую в небе кровавую звезду. Уже не звезду, комету. «Делай же выбор, Виктор! Делай выбор, дракон-убийца! Чего ты хочешь? Кем ты станешь?» Скалы зашевелились. Пласты золотистого камня рушились вниз, в кипящие волны, на тропинку, по которой бежали вверх Торн и Тель. К замку над миром уже было не пройти или почти не пройти. «Хочешь, чтобы это пришлось сделать ей?» — Лой заглянула в глаза Виктору. «Неведомый клан не владеет всей силой. Не посылай свою женщину в бой, дракон. Для нее это смерть!» Виктор побежал по разъезжающимся камням, по рассыпающейся дороге. Радужный мост таял под порывами ветра, ледяные струи дождя ткали стену впереди. Он нырнул в сплошной поток. Откуда столько воды? Не способно небо удержать столько влаги? Его сбивало, сносило. Он уже не бежал. Плыл в густой взвеси воды и воздуха. Виктора волокло все дальше и дальше к обрыву. И он вдруг понял, что не устоит, что слишком поздно. Лой опоздала. Безумная ярость Риттера отняла те минуты, в которые еще можно было успеть добежать до замка и коснуться черных стен. Вода схлынула, будто раскрыли над дорогой огромный невидимый зонт. Внизу на тропе Торн уже не бежал, стоял, шатаясь, простирая над головой руки, чась удержать разорванное небо. Тель остановилась на миг, посмотрела на мага и бросилась дальше, к замку над миром, к черному камню стен, к открытым воротам. «Не посылай свою женщину в бой, дракон!» Виктор побежал по радужному мосту, весь света под ногами, еще минуту назад казавшаяся прочной, как земная твердь, рвалась и прогибалась, подобно земной тверди. Брызги светящегося тумана вставали из-под ног, разноцветными искрами пронзая воздух. Сейчас они были на одинаковом расстоянии от замка. Тель, бегущая вверх по тропе, Виктор, спускающийся по мосту. «Остановись!» — крикнул Виктор. «Стой!» — она не слышала. «Или уже не верила ему». Виктор поскользнулся, мост таял, полотнища света скручивались, расползались под ногами, дрожащая земля далеко внизу тянула, манила, ждала, он проваливался. Он шел сквозь радужный кисель, погруженный в него по пояс. Под ногами уже не было опоры. Алая комета в небе взревела, раскрывая пасть. Удар. Толчок в спину. Тугое крыло ветра, подхватившее его, швырнувшее вперед сквозь исчезнувший мост над бездной. Риттер за спиной упал, цепляя скалы скрюченными пальцами. Мак отдал все, что еще оставалось на дне его души, отдал без остатка, пытаясь исправить свою ошибку, расплачиваясь за то, что было между ним и женщиной неведомого клана, ушедшей в изнанку, за бессмысленную погоню за собственным внуком, за потерянные минуты, которые решали все. Виктор упал под ноги Тель. Удар вышиб из него дыхание, болью пронзил тело, но и Тель не ждала этого, запнулась об него и покатилась по камням. Виктор поймал ее руку, рванул, прокричал: «Нет! Пусти! Я должна... Нет! Последняя из неведомого клана! Я запрещаю тебе!» Девочка, задыхаясь, рвалась из его рук. Виктор встретил ее взгляд и прошептал одними губами: «Это... мой мир, Тель». Небо наливалось кровью, молнии лупили в берег, ветер взвыл, обрушивая плети торнадо на остров драконов. «Обновление», — шептал дождь, — «перерождение», — подтягивала буря. «Новое, новое, новое», — чертили молнии. «Мне решать», — сказал Виктор, отпуская ослабевшую руку Тель, и повернулся к воротам замка над миром. Хранитель стоял на пороге. Виктор видел его другим в своих снах, совсем другим, уж никак не хрупким подростком с растрепанными ветром прядями черных волос, и все же он узнал: «Дай мне мою силу», — делая шаг к замку над миром, — сказал Виктор. «Вправе ли ты?» — голосом обжоры, вдруг вернувшего себе юность, — спросил хранитель. «Да». «Попробуй, докажи». «Я вправе». Виктор почувствовал, как тугая стена встает перед ним, монолитная и незримая, ждущая. Бедная стена. «Я вправе. Во мне кровь владык. Шаг. Я вправе. Во мне кровь убийцы драконов. Шаг. Я вправе. Неведомый клан, хранитель основ, призвал меня. Шаг. Я вправе. Я поверил и пришел. Шаг. Я вправе. За меня отдали жизнь стражи пределов. Шаг. Я вправе, я принял силу стихий. Шаг. Я вправе, я отверг путь прирожденных. До хранителя рукой подать. Я вправе, со мной мои враги и мои друзья, со мной моя любовь и ненависть. Это мой мир». Он коснулся черного камня стен. «И ты возьмешь все?» Обжора покачал головой. «Жизнь и смерть? Поклонение и презрение? Будешь в ответе?» «Да». «Ты решаешь, чем станут страхи и мечты изнанки? Чем обернуться среди прирожденных? Как пройдут сквозь срединный мир?» «Да». «Верни мою силу, хранитель!» Небо взорвалось белым сиянием. Молнии сплели огненную сеть, чась обнять мир. Остров встряхнулся, вставая из кипящей воды. Дракон сотворенный, парящий в небе, взревел. Стальные крылья вспороли воздух. Огненная пасть раскрылась, изливая реку напалма. Сверкающие когти распрямились, целясь в соперника. Виктор потянулся всем закованным в броню телом. От острой плети хвоста до кончиков крыльев. Владыка Срединного мира взмыл над островом драконов. Внизу на тропе презрительно скривившийся Торн сидел под дождем и ловил губами холодные капли. Лой-Ивер, обнаженная, обольстительная и живая, держала на коленях голову Риттера, что-то шепчущего в бессильном бреду, смотрела в небо, не отрываясь, лишь удивленно качая головой. У ворот замка над миром белый единорог встряхнул золотистой гривой. И орлиноголовые корабли прирожденных, крадущиеся за стеной смерча, замерли, когда высоко в небе владыка-дракон встретил дракона сотворенного. Санкт-Петербург, Алма-Ата, Арзамас-16, Москва, декабрь 1996, июль 1997. Текст читал заслуженный артист России Юрий Лазарев.